Глава 13. Рота Антона Пшебышевского прорывалась через границу почти перед самым рассветом. Рядом со Стефанией все время был Генрик, ее верный и надежный хжонщ, спутник в поездках по селам. Слева бежал Черебулька. Ей его представили еще днем на лагерной стоянке, сказали, что он отвечает за ее безопасность. Тогда днем ее неприятно поразили его глаза. В них сквозило откровенное желание, но в той предутренней суматохе именно он прикрыл ее, убив оказавшегося на их пути русского пограничника. В неверном рассветном сумраке она успела лишь заметить протянувшийся к ней длинный тонкий штык, и в разуме еще не вспыхнул испуг, как сбоку ударил автомат в руках Черебульки, и, перескочив через упавшего пограничника, она сбежала по мокрой, хлещущей по ногам траве к речке. Тут же в спину им с вышки ударил русский пулемет. Обратившись, она ясно увидела вверху, сквозь предрассветную тьму, красновато-оранжевые вспышки. В ту же секунду Генрик сильно толкнул ее в спину. Она полетела в холодную, обжигающую воду, и пули звонко пропели над ее головой. Где-то справа, в поднявшейся от реки пелене тумана, началась свалка. Солдаты Пшебышевского, видимо, натолкнулись на целую группу русских. Взметнулся пламенем совсем негромкий и не страшный гранатный взрыв. Кто-то крикнул по-русски: «А, сволочь!» И чей-то вскрик, и все стихло. Никто оттуда не вырвался. Стефанию подхватил на руки Черебулька, так и перенес ее на руках через неглубокую, по пояс, речушку, но и после на том берегу не сразу ее отпустил. Обхватил железными, ищущими руками, не давал вырваться. Она же здесь, на немецкой стороне, в занявшемся уже рассвете, ни крикнуть, ни позвать на помощь Генрика не решалась. Тот не сразу разобрал, что происходит, но когда понял, нагнал Черебульку, положил тяжелую руку на его плечо, остановил, тяжело дыша, зло прошипел в самое лицо: «Пусти, пани, не то запарю». Отряд расположился прямо в лесу, табором, на сырой от утренней росы траве. Усталые люди, иные были ранены, вели себя тихо и осторожно. Посты бесшумно ушли во все стороны. К Стефании подошел высокий худой Станкевич. В отсутствие Пшебышевского он оставался за старшего. — Пани Стефания, сейчас отряд разойдется группами. Им отведены разные стоянки. Мы на этой стороне операции не ведем, нам это запрещено центром. Нам не уцелеть, если за нас возьмутся с двух сторон, и русские, и немцы. Вы и ваш сопровождающий пойдете с нами. Стоявший сбоку с мрачным видом Черебулька бросил: — Пани коменданты, а на что нам тот уволень? Пусть себе идет с солдатами, мы и сами убережем ясноглазую пани. Стефания вспыхнула. «Я разве у вас в плену или под арестом? Разве не пришла по поручению штаба обвода?» «То так, пани», — Станкевич вдруг улыбнулся, — «но мы выведены из подчинения обводу. Мы выполняем приказы здешнего филиала Варшавского центра и будем просить пани в целях конспирации и безопасности лично вашей и всех нас подчиняться нашим распоряжениям. Вашего сопровождающего пани может оставить при себе, но она не должна никуда отлучаться без моего ведома. И никаких самовольных действий за нашей спиной. Ни вы, ни он. И сдайте капралу Черебульке ваше оружие, все, какое есть у вас и у вашего сопровождающего. Капрал Черебулька будет при вас неотлучно. Поверьте, пани, так нужно. Стефания неотрывно смотрела в узкое остроносое лицо Станкевича. Что это за запреты? Почему в Гродно, и в Белостоке, и в Барановичах ей можно ходить по улицам, а в Сувалках нет? Глян дал документ, довод особистый, какие немцы выписывали для поляков на своей немецкой территории, а Сувалки теперь стали частью немецкой Пруссии, назывались на немецкий манер Судауэн. Могла бы с таким документом и походить. Что уж тут, эти из отряда ведут себя словно мыши, — мелькнула мысль. А немецких солдат на границе не было, немецкая сторона была для отряда как спасение. Неужто немцы свою сторону границы не охраняют? Неужто боя не слышали? Или наоборот, слышали и ждали прорыва? И за границу открыли. Пан Галиан о таком, когда посылал, прямо не говорил, но о такой возможности намекнул и еще советовал. — Будьте осторожны, пани Стефания. Своими сомнениями и подозрениями ни с кем не делитесь, только со мной, а я с глазу на глаз пану графу. Если те подозрения подтвердятся, он до Варшавы, до самого центра дойдет. Это уж политика межгосударственного масштаба. Стефания примирительно протянула Станкевичу разряженный пистолет. — Хорошо, я все понимаю и подчиняюсь, но мне поручено лично встретиться с паном полковником Усаченко и тотчас же вернуться назад. Станкевич и Черебулька переглянулись. Станкевич раздумчиво ответил: Я доложу пану полковнику о вашем желании увидеть его. Что до вашего возвращения, то и тут решение за паном полковником. Дело связано с переходом границы. В Сувалки они пришли днем. Станкевич, шагавший впереди с видом решительным и независимым, не дожидаясь окрика дежуривших у шлагбаума немцев в касках и с автоматами, протянул что-то в сверкнувшей на солнце целлулоидной пленке. Солдат внимательно прочитал документ. Стефани, державший наготове свой довод особистый, хотела было протянуть его постовому, но тот, вернув Станкевичу его документ, махнул рукой. «Алле пассиран!» В маленьком городке жизнь шла теперь по немецким уставам. Здесь любой поляк, любой штатский выглядел белой вороной, по улицам сновали солдаты и офицеры, в одиночку и группами, проносились мотоциклы и автомашины, важно вышагивали размеренным шагом патрули полевой жандармерии с медными бляхами на груди и в неизменных черных касках. Станкевич держал наготове свой документ в плотной целлулоидной пленке. Предъявлять приходилось чуть ли не на каждом шагу. Сначала Стефания порадовалась магической силе этого пропуска, потом ее взяло сомнение. Идут пять поляков, и вид у них самый необычный. В галифе и сапогах, в зеленых мундирах, так и идут, как из лесу. С той стороны вырвались, в общую уличную картину все они никак не вписываются. И словно бы их никто не видит, словно бы нарочно закрывают на них глаза. Станкевич привел их, наконец, к небольшому двухэтажному особнячку, отомкнул замок, вделанный в железную решетчатую калитку. Выложенная плитками дорожка вела через аккуратный садик к парадному входу. Дверь открыл невысокий человек с острым пронзительным взглядом. Станкевич спросил по-польски. — Что, не ожидал увидеть здесь такую пани? Отведи ее наверх, в правую комнату. Пусть побудет там до вечера. Может, к ней придет пан полковник? А эти трое останутся внизу. Знаешь, где всегда. Режим для всех обычный, строгий. Наши знают, а тот уволень предупрежден. За их безопасность ответишь перед паном полковником. Найдешь для них что поесть? Так покорми, а я к пану полковнику. Ждать пришлось до вечера. Стефания вконец извелась. Она была, как ни крути, под самым настоящим арестом. Ее стерегли, ее, делегата штаба. С ней обращались как с врагом. Вот что не выходило у нее из головы. Полковник Усаченко прибыл лишь к вечеру, вместе со Станкевичем поднялся в комнату Стефании, учтиво поздоровался. Чем-то неуловимым он напомнил ей старого полковника Цизика, то ли внешностью, то ли манерой держаться, то ли тем, что тоже был родом из России. Он смотрел прямо в глаза Стефании, ничего не спрашивая, но всем своим видом показывая, что ждет объяснений, именно ее объяснений. Стефания спросила: «Пане полковнику, штаб Гродненского обвода хотел бы уяснить, как будут в дальнейшем согласовываться с нами действия роты пана Пшебышевского на территории обвода?» «Пани уверена в своем праве задавать мне вопросы?» «Просим прощения у пана полковника, но вопросы задаю не я. Это вопросы штаба обвода». Полковник отрезал решительно. «Так пусть ко мне явится начальник штаба пан Чтан или комендант обвода пан Галиан». Стефания поняла, полковник просто уходит от ответа. Дальнейший разговор лишался смысла, но она, чтобы быть уверенной до конца, все же спросила. «Пан комендант роты Антон Пшебышевский сообщил штабу, что он выведен из-под нашего руководства. Должен ли штаб обвода в дальнейшем пополнять роту своими людьми, снабжать оружием и боеприпасами из своих запасов?» Усаченко склонил крупную, чуть тронутую сединой голову вправо. Этот вопрос его почему-то заинтересовал. Он что-то прикинул, потом обернулся к безмолвно сидевшему в углу Станкевичу. «Как считает пан поручик, есть ли смысл отказываться от помощи такого рода?» Станкевич улыбнулся бледными, бескровными губами. «Зачем же отказываться? Рука дающего да не оскудеет!» На лице Усаченко впервые появилась улыбка. «Так есть, милостивая пани, помощь может всегда быть оказана!» Но Стефания теперь не могла подавить еще днем возникшую неприязнь к этому оказавшемуся не старым, уверенному в своей власти и силе человеку со светлыми глазами под черными мохнатыми бровями, с усиками аккуратной щеточкой. Неприязнь эта происходила из всего увиденного ею за день. Как же штаб может помогать отряду, который ему не подчинен и своих действий с ним не согласует, теперь даже не считает нужным информировать штаб о своих акциях? Штабу обвода и автономному центру непонятна такая линия пана полковника, и пан Галиан хотел бы получить ваше разъяснение для доклада пану графу. Усаченко удивился. — Это кто, пан граф? Кого имеет в виду пани? Стефания ответила с достоинством. — То есть пан подполковник Тадеуш Белинский, комендант в Белостоке, и ему ваш образ действий тоже непонятен. Тогда я еще раз повторяю, пусть пан Голиан или Чтан, или сам пан граф прибудут ко мне сюда. А будет ли у них магический пропуск в целлулоидной пленке, который так неотразимо действует на все немецкие посты и патрули? Вот что готово было сорваться с кончика ее языка. Но Стефани удержалась, а она уже все поняла, спросила, когда я смогу вернуться в Гродно? Усаченко с сомнением покачал головой. — Не знаю, пани, не знаю. Это сейчас трудно. И русские, и немцы усилили охрану границы. Надо выждать, пока все успокоится. Может, неделю, может, месяц. Не знаю. Я не хотел бы рисковать жизнью, пани. Сердце Стефании сдавило неведомой прежде болью. Она испугалась. — Не за себя. — Тадек, милый Тадек, как передать тебе все, что я здесь узнала? Как уберечь от беды? Чтобы ты не пошел сюда и не очутился в этой комнате клетушки, где тебя станут стеречь, где, лишенные оружия, ты будешь беззащитен в их руках, в руках немцев, одетых в польские мундиры. Антон Пшебышевский отчаялся. Ему казалось, что он никогда не отмоет въевшиеся в него отвратительные запахи, запах русской тюрьмы, земляной гнили, давно заброшенного бункера под сараем, и дурманящий запах лесной прели, ибо он еще сутки осиживался в пуще, прежде чем решился перейти границу. Полковник Петр Усаченко, старый, опытный вояка и разведчик, относился к этому 20-летнему командиру уважительно. У мальчишки был прирожденный воинский дар, рота в его руках была послушной. Станкевич, кадровый военный, старше Антона лет на 7, и тот признавал над собой руку Пшебышевского. Нет, он был действительно находкой, этот Антон. И если по существу его задача до сих пор сводилась только к террору, то теперь майор Штенгль из Абвера поставил иную задачу. Пусть отряд занимается террором, но только частью сил. Пусть пшебш... Ах, цум тойфель, я никогда не научусь произносить правильно эту страшную фамилию. Пусть пан Антон подберет для этого подходящих людей, таких как пан Черебулько, нохмаль цум тойфель, а для самого пана Антона и для людей более сообразительных, чем Черебулько, найдется дело поважнее. Майор Штенгль дружелюбно улыбался. У него была обаятельная улыбка. Русские начали строительство укреплений вдоль границы. Германской армии нужно знать всю систему укреплений на участке, противостоящем нашей 9-й армии. Хорошо бы, герполковник, получить какие-нибудь документы, рабочие чертежи русских дотов, например. Пусть пан Антон поохотится за ними, за теми русскими офицерами, которые имеют отношение к строительству. Словом, чудом вырвавшийся из рук НКВД, Антон Пшебышевский явился весьма и весьма кстати. И хорошо, что он, Усаченко, не поторопился на той неделе сообщить майору Штенглю, что Антон побывал в русской тюрьме. Он тянул время, чтобы Антон окончательно пришел в себя, и лишь после этого решился показать мальчишку майору Штенглю, посоветовав Антону на всякий случай все же пока помалкивать о своем заключении. Штенгель совсем не походил на лощеных и высокомерных прусских офицеров. Усаченко многих больших начальников повидал на своем веку, и русских, и польских, и немецких, и всегда он ощущал дистанцию, разделявшую его, русского эмигранта, и майора Абвера Густава Штенгля. Однако со Штенглем можно было разговаривать словно бы на равных. Он не изрекал истин и не требовал, чтобы перед его величием и мудростью простирались ниц. Усаченко и таких знавал. Штенгель был не то что добродушен, но обходителен, к русским и к полякам относился без пренебрежения, по крайней мере, в его словах никогда не проскальзывало обидного снисхождения. Штенгель принял их, полковника Усаченко и Антона Пшебышевского, в белом двухэтажном особняке на окраине Сувалок. Весь этот квартал был оцеплен и охранялся строжайше. Здесь располагалось... Абвер-Небенштелле, иначе филиал Абвера-Сувалки, и службы Абвера обеих немецких армий, 9-й полевой и 3-й танковой. Стол в просторной комнате на втором этаже был накрыт на пятерых, накрыт по-парадному, торжественно, даже с французским шампанским. Приглашая в столовый зал, майор Штенгель объяснил, широко улыбаясь: «Единственное, без чего придется обойтись, так это без дам. Мы попробуем совместить обед с деловой беседой, а в таком случае дамы только помеха. Сейчас прибудут господа из Абверштелля Кенигсберг, и ровно в 12 мы сядем за стол». Прибывших было двое. Невысокий грузный полковник и сухопарый узкоплечий капитан. Полковник говорил по-немецки и по-русски. Усаченко давно не слушал такой чистой, истинно петербургской русской речи. Капитан тоже говорил по-русски и еще по-польски, так что беседа была общая. Антон Пшебышевский сразу же оказался в центре внимания. Господа из Кёнигсберга хотели знать все о той стороне, все, о чем мог поведать Пшебышевский. Он говорил подробно и как складываются отношения между белорусами и поляками. А нет, панове, поляков не притесняют. У большевиков политика хитрая. И как относится польская часть населения к русской власти и о разделе земли? Тут большевики обвели всех вокруг пальца. Чужую же землю взяли у помещиков, у военных осадников. Да, забрали и раздали. Как крестьянство среагировало? Так я же говорю, панове, за помещиков и осадников никто не вступился. У большевиков тактика такая. Усадьбы раздали голодьбе, белорусам и полякам. Те так и вцепились. Легко же большевикам быть благодетелями за чужой счет. Да и моего дяди землю взяли, только делить не стали. У них там ферма от государства, под Августовым. Что до недавних выборов, то большевики не блефовали, когда писали в газетах, что голосование было общенародным. Полковник из Кёнигсберга спросил, как вы оцениваете работу русского НКВД? Антон глянул на полковника Усаченко, тот, понимая этот немой вопрос, кивнул, сейчас было самое время рассказать. А Антон, чуть подавшись вперед, уперся грудью в стол. То враг серьезный и умелый, но бороться с ними можно. 10 дней назад меня допрашивали в Гродно, в НКВД, а потом я ушел. Майор Штенгель глянул на Усаченко, в его взгляде сквозило недоумение. Как же так? О подобном надлежит докладывать в первую очередь, а он приберег такую новость для обеденного стола. Придется потом разбираться. Усаченко в ответ чуть заметно пожал плечами, мол, не успел еще доложить, герр Штенгель. Полковник из Кёнигсберга теперь оставлял свою невозмутимость. Ему стало по-настоящему интересно. Изложите все обстоятельства дела, это во-первых, и во-вторых, кто именно вас допрашивал, что за человек? Можете назвать его должность, чин, имя? Слушал Антон внимательно, не перебивая, терпеливо ждал перевода каждой фразы. Потом сказал Штенглю по-немецки: «Поздравляю, Густав, тебе чрезвычайно повезло, это первое сообщение такого рода. Буду докладывать в Берлин полковнику Пикенброку». «Полковнику? Он уже полковник?» «Да, месяц назад произведен». — Так ты потом обижи своего человека записать все подробно. Он поднялся, и все тотчас же вскочили. Положили на стол белую накрахмаленную салфетку. — Господа, благодарю за гостеприимство. Обед был великолепен. Я всегда знал, что майор Штенгель — радушный хозяин. Повернулся к Штенглю. — Если не возражаешь, Густав, я хотел бы с тобой уединиться на несколько минут. Штенгель склонил голову, указал рукой. — Сюда, пожалуйста. Они утонули в очень глубоких, обитых коричневым плюшем креслах. Майор Штенгель предложил. — Сигару? — Нет, благодарю. Послушай, Густав, ты давно знаешь этого Антона? — С января. Его нашел Усаченко. — Ты веришь своему Антону? — Безусловно. Он пролил слишком много крови, чтобы ждать пощады от русских. Ненависть к России и к русским ни с чем не сравнимая, но от объяснений мотивов уклоняется. — Да, молодой, но ранний, а? Ну-ну, он мне нравится. Он завербован официально? Нет, я не видел прежде необходимости. Оформи, подбери кличку. Нам дан год на разведку. Мы получим полномочия на вербовку агентуры на той стороне. Пусть он будет первым. Теперь мы поедем. Ты меня радуешь, Август. Кончиками пальцев он дотронулся до плеча тут же просиявшего майора. Желаю успехов. Усаченко не дал майору Штенглю высказать свое неудовольствие. Едва майор вернулся, он выложил вторую новость. — Господин майор, на этих днях я был вынужден держать отчет перед делегатом Гродненского обвода. — Да? Новость была хоть куда. — Откуда здесь мог взяться делегат? Как вышел на связь с Усаченко? Майор Штенгель перевел взгляд на Антона Пшебышевского и по его лицу понял, что тот ровно ничего не знает. Спросил Усаченко. — Откуда он взялся? — Не он, с вашего позволения, а она. Пани Стефания Черноцкая, доверенное лицо пана Галиана, коменданта обвода, пришла с группой пана Антона, сейчас она под неусыпным надзором у пана Станкевича. Штенгель был неприятно поражен, очень уж точным был ход Галиана. Что за этим стоит? Сам Галиан едва ли мог такое придумать. Чего ради она пришла? Усаченко подхватил. И именно это самое главное. Я ощутил ее стремление понять, что представляет собой филиал Варшавского центра в Сувалках. Ни больше, ни меньше. И ни одного прямого вопроса. Она достаточно умна. Мне кажется, она о чем-то догадывается. Даже так? Но откуда вдруг такой интерес Гродненского обвода к Сувалкам и к нашему филиалу? Что их переполошило? Не знаем. Это мог бы прояснить только поручик Чтан, но он погиб, когда работники НКВД накрыли бункер с двумя боевиками. Майор Штенгель задумался. Неужто штаб обвода о чем-то пронюхал, то ли о связях Усаченко с Абвером, то ли о том, что Варшава решение о создании филиала в Суволках попросту не принимала? Тут была своя, довольно тонкая комбинация. Во всяком случае, эту проверяльщицу выпускать отсюда не следует, независимо от того, о чем она догадалась. Что вы думаете с ней делать, господин Усаченко? Ликвидируем ее и сопровождающего. Поручим людям из его группы. — кинул в сторону Пшебышевского. — Скажем, что они не от штаба Гродненского обвода, а подосланы НКВД, и что мы их в этом изобличили. Пшебышевский вмешался. — Если мне будет позволено, я предлагаю переправить их на ту сторону и там расстрелять. Пусть трупы подберут русские, так будет лучше. Мы собьем штаб обвода со следа. Если ликвидировать их здесь, обвод укрепится в своих подозрениях, и чего доброго сообщит о них в Варшаву. Майор Штенгель согласно кивнул. — Эту идею одобряю, господин Антон. Сделайте все завтра же. Сегодня вам не успеть. Обернулся Кусаченко. — Дайте господину Антону свободу рук. Он сам все сделает. И хочу вас обоих предупредить. Если вы разыграете со мной еще одну такую шутку... Вы понимаете, господин Усаченко, о чем я говорю. Вам не сдобровать. Это не выговор, я просто не смогу с вами обоими сотрудничать, если у вас за душой останется что-то, чего я не буду знать. Надеюсь, вы оба поняли. Тогда вы свободны. Он не стал говорить, что прекращение сотрудничества означает для них смерть. Абвер не увольняет тех, в ком больше не нуждается, он их уничтожает.